Глава 27. Апель. Перекличка была пыткой. Чтобы спасти друг другу жизнь, мы тащили за собой больных, умирающих, и держали их на руках в течение этих нескончаемых часов оцепенелого зверского страдания. Жизелла Перл, врач из числа заключенных, лагерь Аушвиц-Биркенау. Мало найдется рассказов о жизни в Биркенау, в которых бы не упоминались ежедневные переклички. Заключенный Александр Кинский позже заметил, что когда Мандель входила в лагерь, начиналась суматошная перекличка, и Мандель всегда присутствовала на ней. Нацистская страсть к порядку превращала переклички в задачу первостепенной важности. И Мария знала, что одной из ее главных задач на посту главной надзирательницы будет их организация. Для надзирателей, а особенно для заключенных, это была обременительная и сложная задача. Переклички могли длиться по несколько часов, часто в ужасную погоду. Заключенные, одетые в неподходящую одежду и лишенные нормального питания, терпели как могли. Позже эти переклички превратились в отбор тех, кто будет жить, а кто умрет, разделяя заключенных на больных и здоровых. Чрезвычайные страдания во время перекличек стали рефреном, который будет часто повторяться во время суда над Марией за ее военные преступления. Мария заявила: «Когда я приняла в управление лагерь, то даже не могла определить точное количество заключенных. Чтобы обеспечить порядок, мне пришлось составить каталог заключенных. С этой целью и с согласия политотдела были организованы две воскресные переклички. Учитывая беспорядок, который я обнаружила, и отсутствие какой-либо организации, эти переклички были долгими, затягивались на весь день. Я утверждаю, что во время этих воскресных перекличек никто из заключенных не умер. Разве что некоторые заключенные падали от истощения». Уцелевшие помнят, какой хаос творился во время тех ранних перекличек. Хелен Тихауэр, заключенная, которая находилась в женском лагере почти с самого его основания, вспоминала хаос административного процесса, в котором женщины-охранники с трудом продвигались в своем деле. Заключенные прятались, перебегали от одной группы к другой, а номера не совпадали, и весь процесс приходилось начинать сначала. Позже Мария говорила, что дела с перекличкой заключенных обстояли ужасно. В субботу 6 февраля 1943 года Мария инициировала и контролировала затяжную перекличку в женском лагере Биркенау, которая длилась на жутком морозе с 3 утра до 5 вечера. В результате погибло более 2000 заключенных. Рассказы об этом ужасном апель перекличке ярко сохранились в памяти уцелевших. Герда Шнайдер вспоминает, что с наступлением дня всем заключенным было приказано выйти на улицу. Процедуры по уничтожению вшей на заключенных шли по плану, и женщины в скудных одеждах стояли там весь день. Наконец, во второй половине дня приказали маршировать обратно в лагерь, и многие женщины настолько окоченели и замерзли, что не могли пошевелиться. Этих людей отводили в сторону и умерщвляли газом. Это был самый ужасный апель, который кто-либо мог вспомнить. Условия в лагере продолжили ухудшаться в течение следующих нескольких месяцев, пока, наконец, в сентябре 1943 года Мария не обратилась к Хёссу. «Я рассказала ему об ужасных условиях, и он отправился со мной в лагерь. Я верила, что он никогда не видел таких условий, и он пообещал помочь. По специальному приказу здоровых и больных заключенных разделили. С этого момента учащались выборочные переклички. Они становились все более продолжительными и интенсивными. Чтобы сделать процесс более обременительным, добавлялись новые пункты. Нередко Мандель приказывала, чтобы заключенные поднимали руки над головой на протяжении всего времени. Также регулярной практикой для новых заключенных в карантине были переклички в течение всего дня. Визе, лук. На саркастически прозванном бесплодном и ледяном участке, который находился недалеко от конца блока 15. Там заключенные выковыривали друг у друга вшей. Некоторые падали в обморок, некоторых избивали. Хелена Невинская вспоминала, что во время подсчета ни один заключенный не смел даже шелохнуться, потому что каждое нарушение жестокой лагерной дисциплины могло закончиться трагедией. Мы были полностью запуганы. Анита Ласкерваль отметила, что, поскольку заключенные почти без исключения страдали от дизентерии, говоря простым языком, Многие из нас просто стояли там с дерьмом, стекающим по ногам, в полной агонии. Невозможно передать, насколько запредельными были наши страдания. Позже, в 1943 году, после общей переклички, в ходе которой 4000 женщин были отобраны в газовые камеры, Мандель приказала кухне приготовить на 4000 ужинов меньше на следующий день. Эти переклички стали для нее обычным делом.